Владимир, узнав, что Люд наконец убрался, послал в Новгород человека с вопросом, ждут ли его новгородцы. Коли ждут, так он придет. Новгородцы ответили отрицательно, мол, коли сбежал, так и бегай дальше. Владимир в сердцах порвал бересту и ушел в Сюлингфьорд, к Дагмару. Через 3 месяца после того, как в Новгороде переменилась власть, в ворота блудова подворья в Родне постучался путник Кривич. Его принялись было гнать, но путник показал особую монету, и его впустили. Самого боярина в то время в Родне не было. Ключник, бывший на подворье за старшего, послал оповестить господина, путника велел принять как гостя, помыть, накормить и спать уложить в хоромах, а не на конюшне, где обычно устраивали всякую голь. Боярин прискакал на следующий день, затворился с путником в горнице и говорил почти до полудня. Позже путник уехал, а боярин позвал ключника и приказал сурово: «Если кто сболтнет лишнего, язык вырву. Тебе первому!» «Князь мой благодарит тебя сердечно за предупреждение. Сейчас те, кто видел путника Кривича у ворот, пожалуй, не признали бы его. Приниженной повадки смерда как не бывало. Перед боярином стоял уверенный в себе муж. Не смерть, воин. Прими сей скромный дружеский дар». Кривич протянул блуду золотой крест в четверть нурманской марки весом, изукрашенный крупными рубинами. «Франкская работа?» — спросил блуд, принимая и разглядывая крест. Кривич пожал плечами. «Тебе нравится?» — спросил он. «Дорогой дар!» — блуд коснулся губами креста. «И цены немалой». «Мой князь ценит друзей», — сказал Кривич. «Будь ему другом, и благодарность его превысит твои ожидания». «Я и так друг твоему князю», — заверил блуд. «Разве я это не доказал?» Кривич покачал головой. «Пока ты лишь оказал князю услугу», — произнес он строго. «От друга князь потребует большего». «Чего же?» — блуд насторожился. «Если Владимир потребует убить Ярополка, блуд откажет. Слишком опасно». «Свенельд», — сказал Кривич, — «сделай так, чтобы князь прогнал его». «Это будет непросто», — блуд сделал вид, что размышляет, — «и не быстро». «Мой князь тебя не торопит», — заметил Кривич. «Ему тоже потребуется время, чтобы...» Кривич умолк. «Чтобы вернуться», — продолжил за него блуд, — «я не сомневаюсь в том, что твой князь вернется в Новгород». «В Новгород он мог бы вернуться и сейчас», — сказал Кривич. «Ты понимаешь меня?» «Ты можешь говорить прямо», — заметил боярин. «В моем доме нет слишком длинных ушей, я их отрезаю». «Свенельд», — напомнил Кривич, — «ты мне не ответил». «Хорошо», — сказал блуд, — «я попробую. Когда ты уезжаешь?» «Сейчас», — ответил Кривич, — «ведь мы договорились». «Да», — твердо сказал блуд. «Как, однако, приятно, когда тебе платят за то, чтобы убрать своего собственного врага, причем платят дважды. И все потому, что он, блуд, достаточно умен и ни разу не выказал своей неприязни к Свенельду. К сожалению, тот замечательный план, что придумали ромеи, придется отложить до весны. Или даже до следующего лета, то есть до возвращения Люта Свенельдича».